Глава 69. Кто заходил на кухню? Донатьен Дюваль проводил почтенных дам по домам и вернулся в участок. Ламбер уже куда-то отправился, но он-то и не нужен. Он только поглядывает да командует, а дела делает совсем другой человек. К нему и заглянем. Молодой, с виду хрупкий, светловолосый. Ему бы статьи в газету писать, как Морелю, а он служит под началом у Ламбера. Или все же есть у него какой-то интерес к работе? «Господин Мерсье, не уделите ли мне немного времени?» «Конечно, господин Дюваль», — уныло кивнул тот. «Отчего уныние? Нет результата или наоборот, так и есть, но делиться с приезжим выскочкой не хочется. Впрочем, поглядим, если там вдруг что. Результатов на Донатьен век хватит». Мерсье пригласил Донатьена в маленькую комнатку, где кроме заваленных бумагами шкафа и стола ничего больше не помещалось. Он вытащил из-под стола табурет, а потом сходил и принес стул, и кивнул на него Донатьену. Донатьен обеспечил невозможность подслушивания. Мало ли что, тут мимо ходят и Ламбер, и местная стража, еще гости по камерам сидят, и спросил. «Вы ведь составили свое мнение о кончине господина Буасси?» «Составил». Кивок вновь вышел до нельзя унылый. «И почему же никому до сих пор не предъявлено обвинение?» «Потому что...» «Да не выйдет ничего, господин Дюваль, даже с обвинением». «И что же, у Буасси нет влиятельных родичей, которым нужно, чтобы вышло?» «Вы можете говорить, нас не подслушают. Иногда магам быть не только приятно, но еще и полезно. И я даю слово, что не стану использовать вам во вред ничего из того, что вы мне расскажете. Если вы знаете о магах хоть немного больше того, что в городе болтают, то должны понимать, маги обычно свое слово держат. А вроде бы знать должны, раз окончили столичную полицейскую школу». «Вы даже об этом знаете?» – изумился Мерсье. Парень, похоже, просто утратил всякую надежду на то, что здесь получится заниматься настоящей работой. Вроде бы в городке тишь да гладь, да божья благодать. А копнешь чуть глубже, так и странные наследственные дела, и живые артефакты, и маги, которые не знают о себе, что они маги. И нераскрытые убийства на этой почве просто отлично приживаются. «Хорош бы я был, если бы не знал», — заметил Донатьен. «Так вот, господин Буасси, что вам удалось узнать?» «Мне удалось узнать, что в тот день на кухне дома Руа болтался некий Пьер Эрикур. Вроде бы он присватывается к тамошней кухонной прислуге Нанет. А вроде бы и не присватывается. В общем, ему случается там бывать, но не часто. И вот одни утверждают, что в тот день означенный Эрикур там был, а другие говорят, ничего подобного не был. А при попытке спросить разом всех, хором теряют память и не отвечают вообще ничего. Или врут. Я чувствую, что врут, но не могу сообразить, на чем их можно поймать, чтобы то вранье наружу выплыло. Просто я пытался выяснить, что могло произойти. Отравили Буасси с открытыми, так сказать, глазами, по слову хозяина дома, или еще кого из его семьи, или же был кто-то посторонний. И выходит, что посторонний вроде был, но его покрывают, что ли? Нанет вообще разом всю память потеряла, обо всем, как только всех хозяев не перетравила ненароком. Кухарка тамошняя, Лизон, тоже тетка себе на уме. Ей, кажется, не хочется, чтобы в городе болтали, будто на ее кухне кого-то травят. Вот и болтают глупости или молчат. «А что господин Руа, господин мэр, его супруга?» «Господин мэр просто дозволил допрашивать всех, кого я сочту нужным, чтобы очистить себя от подозрений. Госпожа София, ну, с нее толку никакого, она только слышит об убийстве и сразу же начинает верещать, что быть не может и какой кошмар. А со старшей госпожой Руа говорили?» «Со старушкой-калекой. А зачем? Она ж старая и сама не ходит», — растерянно пожал плечами Мерсье. Дюваль только вздохнул, а про себя посмеялся. «Друг мой, та дама, которую вы изволили назвать старушкой-калекой, один из двух сильных магов в этом чудном городке». «В самом деле?» — Мерсье вытаращился на Донатьена, как будто впервые увидел. «А кто второй?» «Еще одна старушка-калека, конечно же, госпожа Фонтен. Поверьте, такими свидетелями нельзя разбрасываться ни в коем случае. Старушки, даже если и не маги, нередко кладезь информации о том, что происходит в доме. А уж если маги, так и вовсе». «И что же, вы больше не пробовали добиться правды от прислуги в доме Руа?» «А у меня фактически и был-то только первый вечер в воскресенье, и немного следующее утро. А потом вернулся из Савелье господин Ламбер и прямо сказал, чтоб я не совал свой нос в дом Руа. Он справится». «И как? Справился?» «Как видите», — вздохнул Мерсье. «Я не знаю, выяснил ли он хоть что-нибудь. Он мне не рассказывает, не считает нужным. Отправляет разнимать скандалы в таверне Марсо, если таковые случаются. Или споры на рынке по воскресеньям. А бокал, из которого выпил Буасси и тут же помер, я не дал унести, подменил и спрятал. Здесь, конечно, нет никакой лаборатории, даже и в Савелье нет, но где-нибудь же есть. А когда Ламбер спросил меня о том бокале, я сказал, что велел не прикасаться к нему, да и все, не знаю, чем дело кончилось. Но вообще у них троих были общие дела. У Руа, Буаси и Талона. Ламбер тоже с ними хороводился, но те были втроем, а его иногда звали, как я понимаю. Они вкладывали деньги во что-то вроде железнодорожной концессии. И еще Талон в прошлом месяце о каком-то проекте болтал, мол, вложения быстро окупаются. Я случайно услышал, меня пригласили вместе с Ламбером к Талону на обед. «И вы мне сейчас об этом легко говорите?» — усмехнулся Дюваль. «Так все равно ж дознаетесь. Лучше я сразу же покажу, что не замешан в этом деле, а наоборот, заинтересован в том, чтобы разобраться. Только кто ж мне даст?» «Я дам. Мне не жаль», — честно сказал Донатьен. «Пойдем к Руа. Говорите, кухарка и ее помощница. Вот с них и начнем». В дом Руа они ради разнообразия дошли ногами, благо недалеко. Позвонили у входа, и Донатьен сказал, что желает беседовать кое с кем в доме. Их пустили, но на дороге возникла Софи Руа, в чем-то невероятно объемном и столь же невероятно розовом. «Добрый день, господин Дюваль, господин Ламбер. Моего супруга нет дома, а я, к сожалению, ухожу, у меня дела. Не могли бы вы заглянуть к нам попозже, например, на ужин?» «Дорогая госпожа Руа, мы очень благодарны вам за приглашение и непременно воспользуемся. Когда нужно, Дюваль умел быть очень галантным. Но сейчас мне нужно переговорить с вашей кухаркой и ее помощницей». «Зачем это вы будете отрывать ее от работы?» — нахмурилась госпожа Руа. «Она должна варить обед, а не болтать». «Не беспокойтесь, я не задержу ее надолго». «Я думаю, вам незачем с ней разговаривать, и тем более с Нанет. Я прошу вас удалиться и вернуться позже, когда дома будет мой супруг. А вам, господин Мерсье, я слышала, господин Ламбер вообще запретил приходить сюда и расспрашивать». «Так, госпожа Руа, мне очень жаль, но я имею полномочия несколько больше, чем господин Ламбер и даже чем господин Руа, поэтому вы сейчас не будете спорить и пропустите нас в дом». Госпожа Руа нахмурилась и пыталась придумать еще какой-нибудь довод, но из-за ее спины раздался еще один голос. «София, вы ведь куда-то собирались, вот и ступайте, и не мешайте людям выполнять их работу». Поскрипывание больших колес, и рядом с Софи Руа появляется ее свекровь, Амелия, старшая госпожа Руа. Супруга мэра бросила на них на всех раздраженный взгляд, схватила шаль и шляпку, позвала камеристку и вместе с ней буквально выскочила из дома. А Донатьен добавил ей вслед несколько слов, чтоб не разболтала никому об их незапланированном визите. «Все к лучшему, господин Дюваль», — сказала старшая госпожа Руа. «Ступайте и делайте, что должно». «Вы не возражаете?» — уточнил он на всякий случай. «Я вам еще и помогу, чем смогу. Загляните потом в гостиную, выпьем ара и побеседуем. И вы, молодой человек, тоже», — милостиво кивнула она Мерсье. После таких слов оставалось только пойти на кухню. «Вот Лизон, здешняя кухарка, и Нанет, ее помощница», — сказал Мерсье. Донатьен увидел толстуху в белоснежном переднике и на крахмаленном чепце, причесанную волосок к волоску, суровую и строгую, и девицу лет 18. Чепец у нее сидел криво, а фартук она уже не раз вытирала грязные руки. «Доброго вам дня», — кивнул Донатьен. «Лизон, изволь-ка ответить, да как на духу. Кто посторонний был на твоей кухне в тот день, когда отравился господин Буаси?» Лизон как на стену натолкнулась, а Нанет шумно втянула воздух и закрыла лицо руками. Впрочем, природная живость брала верх, и глаза показались над ладонями. «Никого не было, я уже говорила господину Мерсье», — пробурчала кухарка, ни на кого не глядя. «Это ты говорила, как говорила, а теперь смотри на меня и говори, как есть». Дюваль снова прикрыл помещение от подслушивания и глянул на Лизон посуровее. «Я маг и могу заставить тебя сказать, сама не заметишь, как расскажешь. И то, о чем я спрошу, и еще то, о чем не смогу спросить, потому что даже и не подозреваю. А сейчас я вижу, что тебе есть что скрывать». «Ну да, я вам скажу, а потом Пьер мне голову-то и проломит вечерком, а не мне, так племяннице моей», — фыркнула тетка. «А пока он проламывает голову не тебе, а кому-то другому. Любопытное место этот ваш Верлен, честное слово. То ночью с ножами бросаются, то головы проламывают. Кому голову-то проломил? Бабетти вроде бы не он, а Северин Марсо. Кстати, этого Пьера с ними не было?» «Что? Бабетту убили?» — взвизгнула девчонка. «Она-то ни при чем. Она вообще ничего не знает. Ее в тот день в кухне и близко не было. Она, бывало, помогала на стол носить, а тут ее специально не позвали, потому что Пьер не велел. Сказал, что только мы. Чем меньше людей знает, тем лучше. И ее все равно убили. Просто потому, что была в доме и случайно могла знать? Значит, молчи, не молчи, а нас то же самое ждет. А я не хочу помирать, ясно вам, тетушка?» И она пихнула кухарку локтем в бок, оттерла ее и заговорила. «Это Пьер, да. Он в тот день пришел, вроде как ко мне. А какой там? Если в доме столько важных гостей, то ни минуточки свободной нет, только и успевай. Подавай, носи, убирай, тарелки меняй. Я ему про это сразу сказала, а он на меня как зыркнет, так я и замолчала. И не смотрела, что он с тем подносом делал, на котором стоял бокал, из которого потом пил господин Буасси. Но я не знала, что он хочет вот прям убить, нет. Мало ли, может, он там записку написал и тихонько подложил. Не знаю, ничего не знаю. Девчонка упала на лавку и заревела в фартук. «Хорошо, спасибо, Нанет. А теперь будь любезна, скажи еще одну вещь. Где нам искать этого Пьера, чтоб, наверное, встретиться с ним?» Вкрадчиво спросил Донатьен. «А чего его искать, дармоеда? У господина Талона он служит», — сказала кухарка. «Только что не день по городу слоняется. Кого другого бы за такое дело уже давно со службы турнули, а тут ходит, нос задравший, и ничего ему не делается». Дюваль переглянулся с Мерсье. Все было понятно, здесь больше делать было нечего. «Мы уходим, а вы помните, если сами об этом разговоре не разболтаете, то никто о нем и не узнает», — сказал он напоследок. «А если кто из вас разболтает, тут уж пеняйте на себя». Помня о приглашении госпожи Амелии, Донатьен отправился в гостиную. Почтенная дама ожидала там, с ней была и юная Эрмина, бледная, но, несомненно, в порядке. Стол успели накрыть для перекуса и передышки, но казалось неправильным прямо сейчас сидеть и беседовать. Хотя, конечно, ему очень хотелось побеседовать со старшей госпожой Руа. «Госпожа Амелия, вы не обидитесь, если мы прямо сейчас откажемся от вашего предложения, но постараемся заглянуть к вам чуть позже. Я очень хочу побеседовать с вами, но, боюсь, есть неотложное дело, которое не ждет». «Неотложные дела нужно делать», — улыбнулась госпожа Руа. «Ступайте и будьте осторожны. Защита есть?» И глянула пристально, как будто каждый день отправляла мужчин на битву. «Есть», — улыбнулся Донатьен. «Тогда возвращайтесь с хорошими вестями», — кивнула она. «Непременно». Он склонился поцеловать ей руку, а потом быстро направился к выходу. Мерсье следовал за ним.